Эх, день был тяжелый, пора спать. Проснулся в 6 утра и отправился делать зарядку на полигон. Все-таки технологии свернутого пространства в этом мире – это нечто потрясающее. В относительно небольшую башню Гриффиндора вместились и огромная гостиная, и общежитие студентов всех 7 курсов, рассчитанные на 500 жильцов обоих полов, и комнаты старост, и мои апартаменты, в которых один только тренировочный зал по размерам почти равен баскетбольному полю, а ведь есть еще и бассейн и остальные комнаты, которые построены с большим размахом. В 8 утра прозвенел общешкольный будильник, означающий начало нового учебного дня. В 8:45 Перси стал собирать первокурсников для похода в большой зал на завтрак. В его обязанности входит всю первую неделю водить новичков по школе, показывая им дорогу к учебным аудиториям. Когда все были собраны, он попытался, как и я, пройти к двери в мои апартаменты прямо сквозь пламя. Огонь перед ним, естественно, не расступился. Тогда этот гений применил Алахомару на камин, в результате чего магическое пламя вспыхнуло особо ярко и основательно подкоптило старосту. Просто это элементарное заклинание открытия дверей не предназначено для магических запоров, да еще и камин зачарован на защиту. Действия Перси были восприняты защитой, как враждебные, за что он и поплатился. Сам я всей этой картины, к сожалению, не видел и, когда вышел в общую гостиную, застал только результат, толпу испуганных первокурсников перед грудой обгорелого нечто. И что здесь происходит? Неподдельно удивился я. Это все Перси виноват. Обличительно ткнул пальцем в дымящегося и постанывающего брата Рон. Он хотел открыть дверь, но его пламенем из камина опалило. И это наш староста, позор. Как это недоразумение вообще старостой назначили? Эй, ты там живой? Я наставил на него палочку и быстро наколдовал противоожоговые и очищающие заклинания, приведя Перси в нормальное состояние. Как ты обращаешься к старости своего факультета? Возмутился немного оклемавшийся третий. Даже поблагодарить меня за помощь не соизволил. Первокурсники обязаны уважать старост и слушаться их во всем. 5 очков с Гриффиндора. После этих его слов все услышали звук 5-кратного всплеска воды. Возражаю, староста некомпетентен и винит в этом меня. Послышался звук посыпавшихся 5 монет. Как видишь, школьная система подсчета баллов со мной согласна. Зачем ты вообще ко мне ломился? Что? Как ты это сделал? Согласно школьным правилам, любой ученик может оспорить решение старосты или преподавателя. Если система посчитает оправдания достаточно вескими, то баллы не будут сняты. Но я повторю свой вопрос, зачем ты ко мне ломился? Хотел позвать на завтрак, а позвонить в дверной колокольчик было не судьба. Вон там есть табличка для особо умных, вроде тебя, я указал на табличку рядом с камином, которую ночью прикрутили домовые. Надпись на табличке гласила: «Гарвид Гриффиндор Вулпис, дернуть цепочку и подождать». Рядом с табличкой был прикреплен бронзовый рычажок с цепочкой. «Ладно, чего стоим? Пора идти на завтрак», — произнес я, когда все уставились на табличку, будто ничего подобного в жизни не видели. «Веди нас, Сусанин». Сначала Перси молча вел первокурсников в большой зал, но потом не выдержал и все-таки спросил: «А кто такой этот Сусанин, которым ты меня постоянно обзываешь?» «Не постоянно, а всего лишь второй раз. Что же до Сусанина, то был на Руси такой волшебник, я безбожно передергивал и перевирал факты, но проверить все равно никто не сможет. Он однажды лишился своей волшебной палочки в бою, спасая своего царя, но вывел его из окружения врагов и надежно спрятал. А когда враги нашли самого Сусанина, то без палочки он сражаться не мог, и они потребовали вести их к царю. Храбрый Сусанин завел все вражеское войско в болото, где все изгинули. Слышали, обратился он к мелкоте, теперь можете меня Сусаниным звать». Перси от моего рассказа аж нос задрал. «Ты бы лучше сначала рассказ дослушал», — посоветовал я. «Сусаниным с тех пор зовут вовсе не героев, спасающих царя. Да и ты сейчас никого не спасаешь. В Восточной Европе это прозвище дают проводникам, которые водят кривыми путями. Мы, как раз, уже третий раз по одному и тому же коридору прошли». Дети, услышав трактовку, как стоит звать Перси, заржали. Завтрак был сытным и вкусным, никаких изысков, но и не овсянка, чего я несколько опасался. А еще я заметил очень пристальное внимание ко мне со стороны девчонок. Тут надо понимать, что их внимание ко мне не как к красивому парню, а как выгодная партия для свадьбы. богат, знатен, магически и физически очень силен, любая семья магов будет мечтать породниться со мной. Чувствую, вскоре ко мне начнут подбивать клинья многие красотки, а Малфой впервые пожалеет, что у него сын, а не дочь. Надо будет внимательно следить за тем, что употребляю в пищу, а то неизвестно, как мой организм справится с приворотным зельем. Это они еще не поняли, что Джеймс тоже холост, а как только поймут это, то за ним начнется настоящая охота. И никого не будет волновать, что некоторые невесты чуть ли не втрое младше жениха. Во время завтрака Гарри подошел Дадли и сильно удивил мальца, попросив помощь с одеждой и школьными принадлежностями. «Услуга за услугу, согласен», — предложил Гарри. «Я подскажу тебе, как получить все свои вещи как можно скорее, а ты дашь клятву выполнить одну мою просьбу». «Ух ты, а этот Гарри совсем не дурак, может и будет с него толк». Дадли согласился на предложенные условия и получил совет послать Дурслям десяток школьных сов, которые смогут все вместе донести сумку. Услуга эта не бесплатная, но ничего необычного в ней нет, и сам Гарри узнал о ней из истории Хогвартса. Дело в том, что многие ученики забывали свои вещи дома и таким образом могли их получить. В итоге Шрамалабый на пустом месте получил право на желание, а в магическом мире неисполнение клятв карается довольно неприятно, так что Дадли теперь никуда не денется. Стоило Дадли получить совет, и тут же десятки сов принесли почту. Пузан понял, как сильно он напростоволосился, но было уже поздно. «Мне принесли целый ворох газет, которые я принялся увлеченно просматривать. Повсеместно было две горячие темы: мальчик, который выжил, поступил в школу, и возрождение великого рода Гриффиндор в лице юного повелителя магии. Статьи обо мне были куда более подробными и интересными. Каждое мое слово рассматривалось под разными углами и тщательно обсасывалось. А уж сколько политических моментов было затронуто. Обсуждалось и печальное состояние нынешней магической аристократии, и возможные последствия возвращения Хогвартса владельцу, и неудачные законы Министерства магии, принятые за последнюю сотню лет. Желтая пресса больше внимания уделила моему внешнему виду, манерам и возможным кандидаткам в мои невесты. Было несколько статей, в которых охотницам за выгодным браком предлагались способы меня охомутать. Причем авторы учитывали, что я еще ребенок, поэтому советовали для начала просто познакомиться и подружиться. Кстати, Марла Гранкинг из журнала «Ведьмополитен» не зря свой хлеб ест, она прекрасно поняла смысл моей оговорки, что я сам буду выбирать всех своих спутниц жизни, и указала на это в своей статье. Лорд Гарвит Войт является главой не только рода Гриффиндор, но и рода Вулпис, а значит, у каждого из этих родов будет своя леди. В общем, настоящий информационный взрыв. Когда завтрак уже заканчивался, у меня зазвонил телефон. Алло. Я не стал скрывать факта своего разговора с отцом, желая привлечь интерес волшебников к этой технологии. Привет, пап. Да, все отлично. Комфортабельные апартаменты, питание на уровне. Ты уже в министерстве. И что там, Фадж? Что, эта скотина не хочет отдавать мое имущество? А вон оно как. Ага, а ты что? Ха-ха-ха-ха-ха. Да, это правильно, так и поступим. Ладно, давай до связи, а то я сейчас на завтраке и все на меня пялятся. После этих моих слов вся толпа учеников и учителей, как по команде, повернули головы в другую сторону, что было довольно забавно. Ага, давай пока. Попрощался я с Джеймсом и спрятал телефон в карман. Это что, самый настоящий мобильный телефон? Удивленно воскликнула Гермиона. Он же страшно дорогой. И вообще, разве ты не в курсе, что техника в Хогвартсе не работает? Напоминаю, мой отец Джеймс Шиппард, владелец фирмы, производящей самые передовые технологии, в том числе и телефоны. Как ты думаешь, я могу себе позволить иметь телефон? Как можешь видеть, я передал ей телефон, он вполне себе работает. Это специальная разработка нашей фирмы для магического мира. Ой, а ведь и правда. Лохматая аж покраснела от стыда за то, что сказала такую глупость. Повертев его в руках и убедившись, что его экран рабочий, она решилась спросить, а можно я позвоню родителям? Да сколько угодно. Услышав разрешение, девочка тут же набрала номер домашнего телефона родителей, а, услышав родной голос, страшно обрадовалась и стала делиться с матерью всеми новостями. Многие ученики посматривали на нее с завистью. «О чем ты разговаривал с отцом и при чем тут министр магии?» — спросил меня Гарри, когда Гермиона удалилась из большого зала, чтобы не мешать своей трескотней остальным. Этот вопрос интересовал буквально всех, так что в большом зале стало так тихо, что можно было услышать, как муха перебирает лапками. «Вообще-то это был мой личный разговор с отцом, который тебя не касается», — отчитал я Гарви, после чего без всякой палочки создал барьер от подслушивания. «Но так и быть расскажу». Фадж заявил, что школа принадлежит государству, а когда отец передал министру бумаги, однозначно указывающие меня, как владельца, министр решил погреть на этом руки. Он заявил, что наши документы, конечно же, будут перепроверены и, наверняка, школа перейдет в мою собственность, может быть, когда-нибудь. А потом предложил уладить все вопросы за незначительную финансовую поддержку. Иначе говоря, потребовал взятку. «А во, и что твой отец?» Еще больше заинтересовался Гарви. Выложил перед Фаджим документы, доказывающие, что Министерство магии прикарманило себе некоторые активы Хогвартса. Если это станет известно, то репутация Министерства очень сильно пострадает. После этого Фадж передал все права на школу мне. «Так ты теперь официальный владелец школы. Я им всегда был, а теперь Министерство лишилось всяких рычагов влияния на Хогвартс. На самом деле я этот разговор вел не для Гарри, а для Дамблдора, который очень внимательно за мной следил. Я предположил, что такой опытный манипулятор, наверняка, умеет читать по губам, и, кажется, не ошибся. А еще я сказал Поттеру и Дамблдору далеко не всю правду». Фадж цеплялся за Хогвартс как утопающий за спасительное бревно, ни в какую не желая его отдавать истинным владельцам. Даже компромат о разграблении Министерством фондов школы ничуть не помог. Он заявил, что все было украдено до него, так что он тут ни при чем, а сейчас школа является важной государственной структурой и он не может отдать ее в руки мальчишке. Спор был долгим и мог оказаться безрезультатным, но Джеймс показал Фаджу перспективы взаимного сотрудничества и пообещал покровительство в обмен на лояльность министерства к любым начинаниям родов Гриффиндор и Вулпис. А чтобы этот хомяк уж точно не передумал, Шиппард показал министру, что имеет целую кучу компромата на него самого. Фаджа, конечно, не посадит, потому как он умудрился сам себе орден Мерлина 1 степени вручить, а эта цацка освобождает почти от любого судебного преследования, но вот должности министра магии он легко может лишиться. Таким образом, метод кнута и пряника в очередной раз показал свою эффективность и стороны пришли к взаимовыгодным договоренностям. Откуда у меня столько компромата на министра? На данный момент сеть серого посредника очень разветвилась и проникла буквально во все сферы и области магической Англии и ближайших магических стран. Магический мир очень мал по сравнению с обычным, так что покрыть его сетью моих агентов было не так уж и сложно. В обычном мире сеть серого посредника также имеет довольно широкое распространение, но мир людей куда более обширен, так что там сеть гораздо менее плотна и эффективна. Естественно, я не мог обойти своим вниманием Министерство магии. Даже в отдел тайн смогли проникнуть мои агенты. Так что все грязные секретики Фаджа были у меня в руках. Фадж оказался тем еще казнокрадом, едва ли не треть всех средств Министерства магии оседала в его липких ручонках. Он брал немереное количество взяток и готов был издавать самые нелепые законы ради денег. Он, безусловно, был одним из самых корыстных и жадных людей этого мира. Он любил власть, славу и роскошь, но деньги для него все же были не целью, а средством. Дело в том, что его внучка болела неизвестной науке болезнью и только для поддержания ее жизни и относительно нормального существования требовались колоссальные средства. А ведь требовалось еще и лекарства разрабатывать. Девочку держали в каком-то секретном медицинском центре в Южной Америке и даже мои агенты не смогли найти его местоположение, не говоря уже о том, чтобы туда проникнуть. Эффективность моих агентов была не столько в их профессионализме, сколько в инструментарии. Маги настолько недолюбливают маглов и все с ними связанное, что совершенно не желают замечать новых магловских изобретений, особенно тех, о которых и сами-то маглы не подозревают. Дело в том, что магических способов защититься от немагических средств подслушивания и подглядывания на данный момент не существует. Несомненно, как только маги просекут фишку, они тут же найдут способ скрыть свои секреты. Да хотя бы те же чары тайны, которые мне помог создать один из моих учителей, ведун Петр Алексеевич Сватов. Идея и основные расчеты по этим чарам были мои, а Сватов только поправил ошибки и довел их до совершенства. Он даже не подозревает о реальном предназначении этих чар, но все равно я взял с него клятву, что в течение 15 лет сватов никого не будет обучать этим чарам без моего разрешения. Ну, а пока волшебники не подозревают о реальных возможностях маглов, мои агенты без особого труда собирают ценную информацию. Я нашел нескольких артефакторов и предложил им работу на очень выгодных условиях. На самом деле эти ребята не были такими уж гениями, но с той работой, которую я на них возложил, вполне справлялись. А занимались они тем, что усовершенствовали с помощью магии устройства людей. Невидимые камеры и жучки с почти вечными батарейками, мобильники, ноутбуки, планшеты и многое другое улучшалось с помощью магии. Пока что все эти устройства шли только на внутренние потребности сети серого посредника, но, вполне возможно, я выведу часть из этих устройств в открытый доступ. Цех по изготовлению всех этих устройств был расположен в глухой горной долинке Китая, доставшейся мне от одного из предков. Трудолюбивые желтолицые работники круглосуточно производили относительно недорогие и крайне полезные гаджеты. Сначала хотел разместить свои цеха в России, где у меня тоже имеются обширные земельные участки, но вовремя вспомнил про две основные русские проблемы. Нет, не дураки и дороги, а алкаши и варьё. Чтобы русский да не бухнул, не смешите мои тапочки. Они даже в глухой тайге умудрятся самогон из шишек сварить. А уж если до города будет менее 100 километров, то для бешеной собаки это не крюк. А еще русские люди не могут позволить себе вернуться с работы с пустыми руками, хоть самую бесполезную и ненужную им шайбочку, но сопрут. С китайцами таких проблем нет. К тому же их покорность и исполнительность обеспечивают рабские ошейники со взрывчаткой, так что все команды они исполняют беспрекословно. Русский бы подобного отношения к себе не потерпел и устроил бы бунт, а с китайцами проблем нет. Если думаете, что я преувеличиваю насчет неподобающего поведения русских, то я вас разочарую. Эксперимента ради выкупил один небольшой заводик в российской глубинке. На этом заводе я открыл производство различной мелочевки для своих компаний. Те самые болтики, гаечки, простенькие платы для различных приборов, в общем, ничего важного. Стоит заметить, что для жителей городка, в котором и располагался мой заводик, данное производство было единственным источником дохода. А дальше начался цирк. Они бухают, я запрещаю. Они проносят спиртное тайком, охранники находят, изымают и тоже бухают. Несколько умельцев такие замечательные приспособления для тайной переноски спиртного сделали, что просто диву давался. И воруют. Все поголовно воруют. Какие я только меры не предпринимал, но полностью воровство так и не прекратилось. Даже увольнение никого не останавливало, и это при том, что другой работы в округе не было, а я платил хорошо и своевременно. После завтрака у нас была трансфигурация, но Перси, вместо того, чтобы собрать первокурсников и отвезти их на урок, собрал лишь тех, кто попался ему на глаза и свалил в неизвестном направлении. Лично я прекрасно знал, куда нужно идти, поэтому мы с Гарри и Гермионой добрались лишь парой минут позже, чем остальная группа, чему Перси был явно недоволен, видимо, хотел подставить нас. Опоздавшие на трансфигурацию все же были, ими оказались Рон и Симус Финниган. С ними МакГонагалл проделала свой излюбленный фокус превращения из кошки. Потом она долго их отчитывала, не замечая мою поднятую руку, и, когда уже собиралась снять баллы с факультета, я намекнул Гермионе, что это несправедливо. «Профессор, извините, что прерываю, но вы совершенно не замечали моей поднятой руки», — вмешалась лохматая выскочка. «Что вы хотели, мисс Грингер?» — недовольно отозвалась Минерва. «Ребята, конечно, виноваты, что опоздали на урок, но Хогвартс — огромный замок, в котором легко можно заблудиться. А мы, первокурсники, здесь всего лишь первый день и еще не успели освоиться. Как вы, несомненно, знаете, ответственность за ознакомление первокурсников с замком лежит на старостах факультетов. Вина за сегодняшнее опоздание этих ребят полностью лежит на Перси Уизли, который не выполняет свои обязанности должным образом. Сегодня после завтрака он, вместо того, чтобы собрать всех первокурсников Гриффиндора, собрал первых попавшихся и повел их на трансфигурацию, совершенно не заботясь об остальных. Мы с несколькими ребятами успели лишь чудом. Я намекнул лохматику на несправедливость вовсе не ради того, чтобы выгородить шестого и Симуса, они мне и даром не нужны, но я хочу снять Перси с поста старосты, что совсем не одобрит Дамблдор. Если я прикажу убрать третьего с поста старосты факультета, как владелец школы, то старик выставит меня самодуром. А сейчас, когда, помимо прочих гриффиндорцев, Перси будет топить его собственный брат, это будет уже не моя воля, а его некомпетентность. А сам я вообще не при делах. Вот как, уже более мирным тоном произнесла МакГонагалл. Я непременно разберусь в этом вопросе. А теперь давайте все же приступим к уроку. Когда МакГонагалл дочитала лекцию и перешла к практическим занятиям, она заметила мое дзюте. «Лорд Гриффиндор, что это у вас в руках?» – спросила Минерва, когда увидела, во что я превратил свою палочку и меч Гриффиндора. «Моя волшебная палочка, профессор, металлическая». Неподдельно удивилась она, все прекрасно знали, что металлы очень плохие концентраторы магической энергии, в отличие от дерева, поэтому палочки из них делают очень редко. Как видите, не стал я уточнять, что у меня в руках не совсем палочка. Превратить спичку в иголку, что может быть проще. Это было действительно легко, но я решил несколько усложнить себе задачу. Трансфигурации я до сих пор не уделял должного внимания, но она требовалась, как основа для некоторых других дисциплин, так что кое-что я все же знал. На первое удачное превращение я потратил минут 15, за что заработал 30 баллов Гриффиндору. До конца урока я сделал 3 различных иголки, каждая из которых была изменена разными способами. «Я вижу, вы решили попрактиковаться, лорд Гриффиндор», — одобрительно посмотрела на меня МакГонагалл. «Не совсем. Видите ли, профессор, я уже немного знаком с трансфигурацией, хоть и не успел уделить этому предмету достаточно времени. Поэтому мне интересны различные аспекты данного направления. Что вы имеете в виду? Каждая из этих иголок была преобразована разными способами. Вот это, я показал иголку с выгравированной единичкой, была преобразована в соответствии с вашими рекомендациями на чистой воле. Для второй я произвел расчет формулы. Немножко громоздко выходит, но зато на преобразование тратится на порядок меньше сил. Ну и третья иголка, выглядит, как иголка, на ощупь как иголка и уколоться ей можно. Но это все еще спичка, на которую я наложил материальную иллюзию иголки. Такая тяга к знаниям очень похвальна. 10 баллов Гриффиндору. Но будьте осторожны в своих экспериментах. Порой они могут быть небезопасны. Гермиона только и смогла, что сделать спичку заостренной и посеребренной, но похвалы МакГонагалл она тоже удостоилась и получила 5 баллов для факультета. На меня девочка зыркала крайне недовольна, видимо расстраивалась, что она не самая лучшая. А у остальных, включая Гарри, ничего так и не вышло. Хотя нет, Симус Финниган умудрился взорвать спичку. В целом урок был не так уж и плох, как писалось во многих фанфиках. МакГонагалл при всей своей нудности и бестолковой подаче предмета была довольно неплохим учителем. Вся проблема тут заключалась не столько в преподавателе, сколько в литературе и навязанной Министерством магии программе, которой она строго следовала. На обеде появилась первая ласточка заинтересованности женского пола во мне как в объекте охоты на жениха. Стоило мне сесть за стол, как ко мне подсела какая-то семикурсница с Гриффиндора. «Привет, малыш!» Поздоровалась эта недалекая особа. «Я тут подумала и решила, что ты будешь мне отличным мужем. Мои родители, между прочим, работают в министерстве, так что со мной ты сможешь многого добиться. Возможно, даже станешь Аврором или займешь пост заместителя начальника какого-нибудь из побочных отделов Министерства магии. Это очень хороший старт карьеры». Эта особа говорила с такой скоростью, что я едва успевал уловить смысл сказанного и никак не мог ее прервать, вставив свои 5 кнатов. Внешне она, кстати, была вполне не дурна собой и даже школьная мантия не могла скрыть ее великолепной фигурки. И про школу можешь не волноваться. Я тут очень известна и никто не посмеет тебя тронуть или обидеть, если ты будешь под моим покровительством. Я даже с учителями и Филчем смогу договориться и они не будут наказывать тебя слишком строго, если вдруг провинишься. Родители написали, что мы будем идеальной парой и я склонна с ними согласиться. Я сильная ведьма, а еще я красивая. Ты тоже можешь многого достичь. Ой, я же совсем забыла представиться. Антария Грипсхельд, ученица 7-го курса школы Хогвартс, ведьма в 4-м поколении. Тут она, наконец, замолчала, ожидая моего положительного ответа. «Мисс, вы в своем уме?» Или это такой нелепый розыгрыш? Выпалил я, когда наконец смог собрать мысли в кучку. Как ты смеешь оскорблять свою невесту? Возмутилась эта курица. Немедленно извинись. Значит, все-таки, с головой проблемы, констатировал я. Я обычно стараюсь не обижаться на слабоумных и душевно больных, но в твоем случае я сделаю исключение и показательно накажу за неподобающее поведение. Да что ты себе позволяешь? Завопила эта истеричка. Откуда она вообще такая взялась? Это же самый настоящий ахтунг в юбке. Ты мой жених и ты младше меня, так что обязан меня слушаться. Сейчас ты встанешь из-за стола и извинишься пере. Силенция. Петрификус Таталус. Заткнул и парализовал я это недоразумение, после чего обратился к школьному завхозу. Мистер Филч, не будете ли вы так любезны сопроводить эту леди в школьный медпункт? Пусть мадам Помфри тщательно проверит ее. Может быть, на нее воздействовали какими-то зельями, что она так неадекватно себя ведет. Вечером я разберусь, что с ней делать. Конечно, лорд Гриффиндор, поклонился мне Филч, чем вызвал перешептывание в зале. Все будет исполнено в лучшем виде. Он достал из кармана какой-то артефакт и направил его на девушку, тело которой полетело вслед за ним. Похоже, завхоз прекрасно понял, что власть в школе сменилась и быстро сориентировался с линией поведения. Молодец, он уже начинает мне нравиться. Дальше обед прошел без инцидентов. А вот после обеда у нас было зельеварение. Пожалуй, оно будет моей любимой дисциплиной в школе. Вообще, кабинет зельеварения сильно отличался от того, что представляешь себе по книгам и не имел ничего общего с убожеством, показанным в фильмах. Хорошее освещение за счет магических светильников. Одноместные парты с персональными нагревательными плитками и котлами могли использоваться как письменный или разделочный стол. Над каждой партой установлена вытяжка, удаляющая вредные испарения. Возле каждой парты стоит сундук, в котором лежат личные приспособления учеников, предназначенные для этого предмета. Все парты подписаны, так что самому занять удобные места рядом с друзьями никак не получится. Мое рабочее место оказалось в диаметрально противоположном конце аудитории от рабочего места Поттера. Зато рядом с ним оказались Рон и Гермиона. Похоже, Дамблдор уже построил планы на Золотое Трио и пока не спешит от них отказываться. Когда мы собрались в классе и заняли места за партами, появился он. Ужас Хогвартса, кошмар подземелья, великий и ужасный человек, летучая мышь, но не Бэтмен. Это все про него, мастер зелий Северус Снейп. У меня есть подозрение, что он скрытый мастер магии пафоса. Его движения, развивающаяся мантия, позы и речь были прямо-таки пропитаны пафосом. И да, я заснял его вступительную речь про зелье Делии на скрытую камеру. В будущем эта запись может стать хитом Ютуба или будет вечно греть мое сердце. Теперь я понимаю, зачем он так стремится стать преподавателем ЗЭТИ. Быть зельеваром, целыми днями стоять над котлом и резать неаппетитные ингредиенты, это совсем не круто, но он умудрился даже в этой довольно приземленной магической профессии достигнуть запредельного уровня пафоса. Мне даже страшно представить, что он будет творить в роли преподавателя ЗЭТИ. Что же касается его злобности, то он явно стебется над окружающими, прямым текстом объявляя детишек идиотами. Впрочем, он, хоть и перегибает палку, но в целом прав, маги перестали чувствовать магию, для них магия перестала быть чудом и превратилась в обыденность. Волшебники перестали быть творцами, скатившись до уровня ремесленников, а выходцы из магловских семей настолько обленились, что не готовы трудиться даже ради чуда. Я рассчитывал, что урок пройдет по канону, но не тут-то было. Поттер меня сильно удивил, ответив на все вопросы Снейпа. Видимо, дома он полностью прочитал всю школьную литературу и теперь показывал неплохие теоретические знания по первому курсу зельеварения. А еще Гарри оказался вполне стрессоустойчив, и зельевар так и не смог вывести его из себя различными подколками. Да и на запрещенные темы, такие как родители Поттера, он пока не переходил. Сам я довольно быстро справился с заданием изготовить зелье от прыщей. Получил заслуженные 10 баллов и разрешение провести эксперимент. Ничего сверхсложного я не делал, просто изготовил то же самое зелье с добавлением муки из панциря канадского червекраба. Этот ингредиент продлевает действие стандартного зелья от прыщей вдвое. Я заработал 5 дополнительных баллов для факультета и одобрительно заинтересованный взгляд Снейпа. После ужина я отправился в медпункт, где меня уже ждали мадам Помфри и Дамблдор. «Лорд Гриффиндор, добрый вечер», — обозначила поклон школьная медсестра, и начала свой доклад. «По вашему приказу я обследовала эту девушку и выявила, что на нее было произведено воздействие целого ряда зелий, которые вызвали полную потерю чувства страха и повышенную болтливость. С последним мне удалось справиться, а вот вернуть чувство самосохранения я пока не смогла. Взаимодействие различных зелий вызвало неожиданный эффект взаимного усиления, так что исцеление может занять не один месяц. Сейчас она спит. И откуда же она достала все эти зелья?» — поинтересовался Дамблдор. «Пока девушка была излишне болтлива под действием принятых зелий, я узнала, что их прислали ей родители», — пояснила Помфри. «В сопроводительном письме родители Антарии требовали любым способом женить на себе юного лорда. Печально, что некоторые родители, стремясь обеспечить счастье своих детей, заходят слишком далеко», — сокрушался Дамблдор. «Хороший актер, даже я ему верю. Или ему и впрямь не все равно. Я непременно напишу родителям Антарии, что так поступать нехорошо. Директор. Да, М.К.Х.М. Гарвид. Видимо, он хотел сказать мне мой мальчик, но вовремя опомнился. Этот человек и впрямь очень умен и опасен. Он даже почти смог побороть многолетнюю привычку называть окружающих своими мальчиками и девочками. Поверьте, от многолетних привычек такого рода очень тяжело отказываться. Да и в магии он куда как опытнее меня, так что прямое столкновение с ним может закончиться для меня очень печально. Даже мой козырь, биотика, может оказаться недостаточным аргументом. Директор, этот инцидент связан непосредственно со мной. Эти люди оскорбили меня своим поступком, так что именно мне решать, что с ними делать. Я достал из кармана мобильник. Алло, пап. Привет, слушай, тут сегодня такая история произошла. Я пересказал Шепарду всю историю сегодняшнего происшествия. В общем, сделай им проблемы, причем так, чтобы это было громко. Ага, спасибо. Ну, до связи. Девушку я приказал переправить в больницу Святого Мунга с приложением заключения мадам Помфри и ее воспоминаниями относительно виновников состояния девушки. Если в Мунга Антарию и не излечит, то к школе претензий никто предъявить не сможет. Глава 18. Разобравшись с моей невестой, мы с Дамблдором прошлись до его кабинета, где он угостил меня чаем. Самым обычным чаем без всяких зелий. Не стал бы так подставляться, ведь у большинства аристократов есть артефакты, определяющие наличие примесей в пище. А кабинет у него и впрямь соответствовал тому, что было показано в фильме, только портрет Гэндальфа отсутствовал. Видимо, куда-то ушел. Фаукса тоже не было на месте, так что некоторые планы придется отложить. Я пока не стал демонстрировать старику, что могу войти в любой кабинет, включая его собственный без всякого пароля. Он, безусловно, может догадываться об этом, но одно дело – предполагать, другое – знать, и третье – лично увидеть. Перед уходом я попросил Дамблдора собрать всех учителей. Спустя полчаса мы уже сидели в учительской. «Добрый вечер, дамы и господа», – поприветствовал я всех из кресла Дамблдора, которые он мне любезно одолжил. «Вчера во время церемонии распределения вы все прекрасно слышали, кто я такой, но я все же представлюсь. Повелитель магии Гарвид Войт Джеймс Гриффиндор Вулпис, действительный владелец школы чародейства и волшебства Хогвартс. И, хотя это лишь формальность, вот документы, подтверждающие мои права. Я достал бумаги, которые принесла сова от Джеймса во время ужина и положил на стол перед собой. Сразу хочу сказать, что не стоит воспринимать меня обычным ребенком. Став повелителем магии, я получил статус совершеннолетнего не по прихоти, а по факту. Внешне и, в некоторой степени, эмоционально я все еще ребенок, но моя личность полностью сформировалась, так что мысли в духе. Школой правит малолетка с завышенным эго. Я демонстративно закатил глаза и показал наигранную пантомиму паники, можете забыть. А теперь давайте познакомимся и обговорим наше дальнейшее сотрудничество. Знакомство с преподавателями заняло минут 40, в течение которых каждый из преподавателей называл свое имя, звание, предмет и основные пожелания. Пожелания в основном заключались в улучшении финансирования школы, обновлении оборудования и ремонте некоторых аудиторий. Замок требует капитального ремонта, но преподаватели просили сделать ремонт только в их аудиториях. В принципе, об этом должен был попросить директор, но Дамблдор молчал. «Хорошо, я всех вас услышал», — заключил я, когда все представились и высказались. Я пока не знаю, что вы представляете из себя, как специалисты, но постепенно составлю полную картину, проинспектировав ваши уроки. На этих моих словах лица преподавателей скривились. Как же, их способности будет оценивать малолетка. А что вы так скривились, господа? Между прочим, по штату в школе числится 20 сотрудников, а присутствуют только 18. Я еще могу понять, почему не явился профессор Бинс, хотя и не одобряю его кандидатуру на должность преподавателя истории магии, но где профессор Трелани? Она редко выходит из своей башни и на общих собраниях обычно не присутствует, пояснил Дамблдор. Замечательно, мне не нужны сотрудники, которым наплевать на мои требования. Я еще посмотрю, что она представляет из себя, как специалист. Вообще, прорицание – это направление магии, для которого нужно обладать родовым даром в пробужденном состоянии. Если этого дара у мага нет, то пытаться что-то делать в данном направлении бессмысленно. Так что, даже если она является превосходным специалистом, прорицание не должно являться обязательным предметом. Максимум будет вести факультатив по данному направлению. Вы хотите уволить профессора Трелани? Уловил мою мысль Дамблдор. На нее никогда не было нареканий со стороны учеников. Еще бы они были, усмехнулся я, урок, на котором ничего не надо делать. Как я уже сказал, если она хороший специалист, то будет вести факультатив, а ее часы будут отданы под другие более полезные дисциплины. Кстати, профессор Баблинг, обратился я к преподавательнице древних рун, почему в Хогвартсе преподают только древние руны, но совершенно не затрагиваются современные рунические письмена. Ведь развитие данного направления магии продолжалось в Европе до конца XIX века, когда была запрещена ритуалистика. Как вы правильно сказали, ритуалистика в магической Англии была запрещена, а так как руны применимы только в ритуалистике, их изучение потеряло всякий смысл. Степенно ответила мне пожилая дама в серой бесформенной мантии. Что за ересь вы несете, профессор Баблинг? Я аж скривился как от зубной боли. Вы сейчас говорите с мастером рун. Руны – это не только ритуалистика, это одно из основных направлений магии. Руны применяются повсеместно. Ритуалистика, артефакторика, с какого-то перепуга тоже запрещенная в магической Англии. Големостроение, магия барьеров и печатей, алхимические круги, создание новых заклинаний, магические свитки. Да буквально любое направление магии не может обойтись без рун. Я взял перо и клочок пергамента, на котором за пару мгновений написал рунную формулу Люмоса, после чего подбросил пергамент и активировал. Он сгорел, а в воздухе завис светящийся шарик. Это простой Люмос, выполненный без палочки и заклинаний, в который я практически не вкладывал сил. Даже Сквиб, как мистер Филч, смог бы создавать простейшие заклинания с помощью рун. И теперь я слышу от преподавателя одного из основополагающих направлений магии, что этот предмет бесполезен. Ну, как оказалось, я не настолько осведомлена в своей собственной области знаний, удивленно и даже пораженно смотрела на меня ведьма. Моя маленькая демонстрация и яркая речь поразили не только преподавательницу древних рун, но и остальных сотрудников. Для большинства стало открытием, что руны такой важный предмет, а еще они, наконец, увидели, что я и впрямь не простой ребенок, и звание мастера ношу не по прихоти, а действительно разбираюсь в предмете. Значит, я могу колдовать. Особенно был удивлен Аргус Филч, которому открыли глаза, сказав, что сквибы могут колдовать. Да, мистер Филч, сквибы могут колдовать, но у них так мало магических сил, что они способны только на самую элементарную рунную магию и начальное зельеварение. Пояснил я мужику. Я бы очень советовал вам присутствовать на занятиях по рунной магии в качестве ученика. Если приложите достаточно усердия, то уже через пару лет сможете создавать такие вот свитки. Я извлек из кармана мантии десяток свитков и передал их Филчу. Здесь 4 люмоса, 3 иммобулюса, парализующие чары, и 3 инкарцера, вызывающих магические веревки. Это поможет вам более успешно ловить нарушителей школьного распорядка, но я вам их делать не буду, это будет дополнительная мотивация для вас. Филч от всех этих новостей аж преисполнился счастья и надежды. Похоже, этот человек теперь полностью мой без остатка, ведь я одним махом исполнил его самую древнюю и несбыточную мечту. Видя такое дело, решил дожать. Можете попробовать применить люмос прямо сейчас, Просто сожмите свиток в руке и пожелайте его активации.